Иван оторвал яйцо от шеи, сунул в карман, заглянул краем глаза на экран. Безголовые киберы заканчивали свое дело, капсула была почти подготовлена, даже менее опытный человек понял бы, этих баков, если они, разумеется, не пусты, вполне хватит для начального разгона и входа в осевое измерение. Иван собирался уже вставать, но услышал вдруг странное гудение. Он повернул голову. Хук Абразина стоял на коленях и отчаянно тер глаза, переносицу над бровной дуги. Одновременно он на одной ноте протяжно и совершенно не по-людски выл. «У-у-у-у-у!» вырывалось у него то ли из горла, то ли из ноздрей. «У-у-у-у-у!» Оставив глаза в покое, Хук принялся тыкать в Ивана корявым красным пальцем, и Хука, и его палец вместе с рукой трясло, будто на вибростенде. «Ты чего, Абразин?» – спросил Иван, прикрывая лицо руками. «О, боже-ратень!» – провыл Хук. И для наглядности ткнул несколько раз поочередно, то в Ивана, то в мирно посапывающего Армана Жифруа. «Нет, Абразин, старина, нет!» — проговорил мягко Иван. — Тут тебе не Гергея. Тут нет никаких оборотней. Просто ты допился. Вот тебе и мерещится всякое. Понял? Хук, не переставая выть, пополз на карачках к лежащему в 7 метрах от него Арману. Полз он медленно, с опаской, поглядывая на Ивана Жифруадер и так далее. Хука явно не устраивала версия о начавшейся у него белой горячке. И он тянулся к последней соломинке. — Ладно. «Я пошел», — сказал Иван, вставая. «Ты оборотень!» — процедил Хук. Глаза у него были безумными. «Ты сначала прикинулся Иваном, а сейчас под Крузю работаешь. Я все понял. Сгинь!» «Сейчас сгину». Иван подошел к столу, собрал с него бутылки, стаканы и бросил их в утилизатор. «Так-то лучше будет». По щекам Хука побежали слезы, но он не стал отвлекаться, он перевернул Армана Жифруа на спину и почти с восторгом победителя ткнул тому пальцем в лоб. «Вот он, Крузя, настоящий! А ты, оборотень, сгинь!» От прикосновения к лицу Арман пробудился, отпихнул от себя Хука, потом 2 минуты кряду пялился на Ивана осоловелыми и дикими глазами, буркалами. Челюсть его отвисала все ниже, крылья носа начинали мелко и порывисто дрожать, по лбу потек пот, наконец он вскочил, заревел, как дикий раненый вепрь, и, ничего не видя, не разбирая дороги, наступив на Хука и опрокинув 3 стула, выбежал из гостиной. Но еще долго из распахнутой двери доносился его жуткий, нечеловеческий рев, усиленный эхом пустых коридоров. Иван с помощью яйца вернул себе прежний облик. Подошел к трясущемуся Хуку, взял его за плечо. «Прощай, старина», — сказал он. «Спасибо тебе за резак. Думаю, он пригодится». «Ну что ты? Опомнись! Абразина!» Хук настороженно взглянул на него снизу, но тут же зажмурился. «Сгинь, нечистая сила! Сгинь!» — выкрикнул он. Иван распрямился, улыбнулся, хотя ему было совсем не весело. «Ну что ж», — проговорил он, — «придется исполнить твое пожелание. Прощай, Хук, навряд ли когда увидимся». Он немного побродил по станции, по ее коридорам и отсекам, но Армана так и не нашел. Да и что бы он ему сказал, если бы и нашел. Прощаться со сверстниками, однокашниками, старыми приятелями по школе и другим, менее спокойным, местам было всегда нелегко. Особенно с живыми. Надо было рвануть на ускорителях. «Но куда рванешь без возвратника?» Иван, закусив губу, повернул к дублю. «Будет так будет, нет так нет. В любом случае назад он возвращаться не станет». Старую капсулу потряхивало. Ее обшивка иногда начинала вибрировать ни с того ни с сего. Иван не тужил. Он знал, что за колымага ему досталось. «Ну да ничего, это на антигравитаторах трясет. Потом в осевом. И до него перестанет». Если, конечно, раньше времени не развалится. Сама обсерватория еще не появилась на экранах, как внутри капсулы пророкотал восторженный и бодрый голос. «Ваня, дорогой, рад тебя видеть в наших краях. Заходи, дубль Биг-4 ждет тебя». Как бы ни корежили приемники сигнал, а мембраны голос, Иван сразу узнал Дила Бронкса. Его глуховатый бас нельзя было не узнать. «Привет, дело отозвался он. Встречай, коли не шутишь». Брукс был непосредственным человеком и, наверное, потому принял слова Ивана всерьез. Через 3 минуты после приглашения он самым бессостенчивым образом вперся в капсулу, неведомо как обхитрив сторожевую автоматику в шлюзовой камере. Если кто не изменился за все эти годы хотя бы на каплю, так именно Бронкс. Он лишь почернел еще больше, несмотря на то, что чернеть было уже некуда. «Ну ты даешь, Дил», – удивился Иван. «Такой скачок станет тебе в 300 монет, не меньше». «Плевать, для хорошего человека не жалко. Кроме того, я частник, Ваня. Мне за мои монеты отчитываться нет нужды». Они обнялись, уселись в кресло. Попутно Бронкс набрал на клавиатуре пульта код пристыковки к обсерватории. Он был весел и беспечен. Белозубая широченная улыбка не сходила с его антрацитового лица. Иван помнил, что даже звероноиды в присутствии Дила становились добродушнее, а главное, доброжелательнее. Хотя как-то раз он пошутил совсем не кстати. Это было на Сельме. Бронкс прилетел к ним всего-то на недельку с проверкой, но через 2 дня заскучал, а на 3-й, вырядившись под фантома упыря, увешав себя водорослями и прочей дрянью, с гиком и посвистом ворвался в базовый блиндаж. Пошутил. Его шутки не поняли, а самого с перепугу изрешетили с 4 сторон из десантных спаренных пулеметов. 78 пуль выковырили из бронепластиковой кольчуги, 14 из самого Дила. Ну и когда из него щипцами без наркоза тащили свинец, Дил хохотал во все горло, скалил лошадиные зубы и тыкал во всех пальцами, чтобы увидать ваши идиотские рожи в тот момент... «Рожи до смерти перепуганных дебилов!» – приговаривал он, захлебываясь смехом. «Не такое можно было отмочить!»